Мы разобрали с вами четыре варианта неэкологичного развития нашего самоощущения в детстве. И это, как мы уже поняли, зависит и от типа нервной системы, и от того, как нас воспитывали, какое окружение было рядом с нами, какие выводы мы делали. То есть комбинация, получится ли у нас жить в итоге гармонично с обществом, или мы все-таки пойдем в какой-либо из этих кренов, а зависит и от нас, и от нашего внутреннего строения, нашей нервной системы, и от окружения, и от того, кто нас воспитывает, кто нас окружает, как реагирует на наши действия. Поэтому, как родители, мы сейчас не можем снимать с себя ответственность и говорить, вот он у нас такой, и все. Нет, вы можете влиять на то, как такой он может стать гармоничнее. Смотрите, мы разобрали сейчас четыре типа неэкологичного развития нашего эго в детстве. В первых двух это у сильного типа нервной системы, что может пойти за крен. А во вторых двух у слабого типа нервной системы, какие бывают крены. В первом случае плюс-плюс это значит сильный тип личности, становится еще более сильным настолько, что становится глухим к окружающим. То есть это обычно ресурсные, властные люди, у которых либо от родителей достается власть и сила, либо они ее действительно присваивают благодаря личным своим качествам, последовательности. Ну, энергии-то хватает для того, чтобы жить, работать, трудиться, быть сильным, смелым. И действительно, у них много получается больше, чем у пугливых или у сомневающихся. И они потом этой властью, этими ресурсами очень неплохо распоряжаются, покупая себе близость. То есть они называют это любовью, они присваивают людей, они их покупают как бы своими благами, тем, чем они могут поделиться, но при этом периодически ни хрена не слышат, что там действительно на том конце провода у тех людей, которых они приблизили. То есть там часто, если, например, это жена, то она часто бывает одиноко себя чувствует, неуслышанной или проигнорированной. И у нее спрашивают, что тебе еще надо, я тебе уже все дал. Зажралась. Дети, которым там, например, дают, дают, дают, дают, а потом их за это же могут хлестануть, ты ничего в себя не представляешь в жизни, я тебе все дал, а ты вот никчемный какой-то. Вот эти такие варианты проживания, это как раз плюс-плюс, когда и так сильный человек еще и хочет быть больше, хочет занимать собой больше пространства, больше власти иметь, и меньше слышит, меньше чувствует других людей. Дальше плюс-минус, то есть когда у человека тоже много энергии, но он не научился, не хватило у него инструментов, возможностей ему не дали, или родители тоже в ответ были достаточно стойкие, которые, ну, с собой тоже заполняли пространство. Тогда у этого огромного ресурса внутри, у этой психики, достаточно стабильной и последовательной, хватает ума и фантазии найти другой способ проживания, как все это также присваивать, только через манипуляции, провокации, то есть люди, которые умеют быть эгоистами, но не в лоб. Манипуляторы – люди, которым пофиг на других людей также, которым тоже нужно очень много благ, так они тоже считают себя лучше, выше других людей. Других людей они считают ниже себя, второсортным каким-то явлением, как бы это жестоко ни звучало. Ну, обернитесь вокруг себя, посмотрите в окружении, вы увидите, люди делятся на два типа: сильный тип личности, слабый тип личности. И как они потом дальше вот с этим распоряжаются. То есть могут действительно побеждать в лоб, могут побеждать не в лоб другими способами, но при этом ты все равно чувствуешь, что этот человек давит, что он может разными способами, стыдом, виной, привлечением мнения других людей все равно давит и получает свое. Ну или не получает, но все равно старается, занимает собой пространство много и в семье какую-то значимую весомую роль всегда играет. Есть минусовые люди, то есть которые родились со слабым типом нервной системы, у которых не хватает ресурса на то, чтобы отстаивать свое я, свое эго, свое мнение, на то, чтобы занять вот справедливо свое место в этом мире, они как бы уменьшились. Вот минус, минус-минус. Это я и так родился не очень, да, с опорами, слабым. Нестабильная, например, эмоциональная составляющая у меня, или просто энергии у меня не хватает. Темперамент у меня из слабых ближе к флегматичному, ближе к меланхоличному. Плюс я еще и вынужден с этим миром как-то считываться, чтобы у меня все было, я должен служить. Я должен быть полезным, я должен что-то делать. Вот как бы так складывается, иначе я не понимаю, за что меня любить. Там и родители обычно руку прикладывают к этому, обычно хорошо этот паттерн зашлифовывают, чтобы у ребенка прям четко он по этим рельсам ездил, чтобы он был хороший мальчик, хорошая девочка, послушный, и тогда вот будет тебе благо, будет тебе счастье. Здесь бы я бы рекомендовала доращивать в ребенке его самоценность с самого детства, говорить ему, что у тебя достаточно ресурсов, то есть доращивать его до состояния адекватности, нормальности, и самоценности. И четвертый вариант проживания – это когда у меня было мало, и я нашел инструмент, который, когда у меня мало, мне приносит прибыль. Минус-плюс. Я маленькая жертва, я тот, кто нуждается в ресурсе от тех, у кого он есть. Я все время либо это младший ребенок, либо это девочка, например, посреди мальчиков, ну или наоборот, мальчик посреди 8 девочек. Вот как там ни крути, там все равно находится какой-то инструмент, где ребенка щелкает что-то, он смекнул, что это работает, и он на этом продолжает ехать даже там, где не надо. То есть, когда ему можно стать сильнее, можно стать лучше, можно расцвести, он говорит, я сейчас начну становиться лучше, начну становиться сильнее, и мне уже никто не даст копеечку, мне уже никто не придет, не поможет мне ножки помыть, мне уже никто шнурочки не завяжет, мне денежку никто не даст, не дай бог, я сейчас начну свой бизнес или там сам уйду в свою квартиру жить, кто ж мне поможет? Мне нужно продолжать играть роль маленького, роль пушистого, делать вот эти глазки грустные, или просто большие, красивые, светящиеся, детские. То есть вот у этих четвертого варианта людей во взрослом мире часто инфантильность процветает, они играют вот такое маленькое, особенно если у них были сильные родители, они продолжают быть маленькой девочкой или маленьким мальчиком перед своими сильными родителями. То есть у родителей, по сути, 30-40-летний ребенок будет, которому все время нужно будет жалеть его и что-то там оправдывать, его что-то давать. У каждого из этих кренов проживания нашего эго есть возможность нормализироваться, есть возможность пойти в адекватизацию, пойти к себе и к тому, который может услышать другого, пойти в настоящую близость. Но мало кто это делает. Поэтому вот книга «Пять языков любви», она для меня немножечко о вариациях проживания людьми вот этих созависимых отношений больше, где я научился в детстве какому-то языку получения близости, костылю, и я через этот костыль пытаюсь соединиться с другим человеком, с которым я нахожусь в отношениях. Вместо того, чтобы пользоваться костылями, в моем варианте я предлагаю людям идти, отбрасывать костыли и идти в настоящую близость. Говорить дальше мы будем о созависимых отношениях. Без этого мы не продвинемся и не поймем, как давать детям близость, если мы друг другу ее не можем дать и самим себе. Следующий подкаст у нас будет про созависимость, про то, в каких комбинациях существует крен функциональных отношений. Ты мне, я тебе. Плюс-минус, минус-плюс, как мы находим себе партнеров, как мы партнерами замещаем свои впуклости и выпуклости, как мы делаем друг из друга функционал и как уйти от этого в настоящую близость. разберемся, что за зверь такой созависимость. Поехали.